Спросили однажды святого и блаженного сего Симеона, каков должен быть иерей, и он ответил, говоря: «Я недостоин быть иереем, но каков должен быть иерей, знаю верно. Во-первых, он должен быть чист не только телом, но и душой, и при этом не причастен никакому греху. Во-вторых, он должен быть смирен не по внешнему только облику и обычаю действовать, но и по внутреннему настроению. Потом, когда предстоит священной и святой трапезе, должен все, конечно, видя чувственно святые дары, мысленно созерцать божество. И не это только, но и самого того, кто невидимо присущ в дарах, должен он стяжать и иметь обитающим в себе, в сердце своем сознательно, чтобы таким образом с дерзновением мог он возносить моление к Богу и как друг с другом беседуя говорить: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое». Потому что молитва сия показывает, что произносящий ее имеет живущим в себе сущего по естеству Сыном Божиим, с Отцем и Святым Духом. Таких видел я пресвитеров. Простите мне, отцы и братья. Говорил он еще и следующее, будто об ином ком, себя прикрывая и бегая славы человеческой, понуждаемый, однако же, объявить то по любви к ближнему на общую пользу. «Слышал я, — говорит, — от одного монаха-иерея, доверявшего мне как другу своему. Никогда, — говорил он, — не литургисал я, не увидев Духа Святаго, как видел его сошедшим на меня в то время, когда меня рукополагали, и митрополит читал надо мной молитву иерейского посвящения, и евхологии лежал на бедной голове моей. Я спросил его, как он его тогда видел и в какого рода образе. Он сказал: простым и безвидным, однако же как свет. И когда я, увидев то, чего никогда не видел, удивился сначала и сам в себе рассуждал, чтобы это было такое, тогда он таинственно, но внятным глазом сказал мне: «Я так не схожу на всех пророков и апостолов и нынешних избранников Божьих и святых, ибо я есть Святый Дух Божий». Ему слава и держава во веки веков. Аминь.